Глава 25. Лера. Успешно встретившись с заказчиком, лечу обратно домой на крыльях любви. Целый день только и думала о нем. А когда вспоминала его слова о любви, глупая улыбка так и норовила выдать мое влюбленное состояние. «Привет, дочь. Приезжай в гости. Буду ждать». Высвечивается на моем мобильном сообщении от папы. Ничего себе. Похоже, папа действительно остыл, раз соизволил сделать сам первый шаг. Смотрю на время. До приезда Максима остается еще пару часов. Отлично, успею проведать папу. Пишу ему, что скоро буду, и от радости насвистываю мелодию в такт играющему в автомобиле радио. Кажется, жизнь налаживается. Верю, что со временем папа примет мой выбор. Примет Максима. По-другому не может быть. Оставив машину на парковке, бодрым шагом направляюсь в квартиру. Но уже у двери меня ждет разочарование, потому что открывает мне не папа, а Марк. «Что ты здесь делаешь?» — бурчу я угрюмо, проходя внутрь. «Уж кого-кого, а Марка я сейчас хочу видеть в последнюю очередь. Особенно после рассказа Максима о его сестре, которая в корне поменяла об этом человеке мнение в самую худшую сторону. Я, если что, для твоего отца далеко не последний человек», — фыркает Марк, обводя меня похотливым взглядом с ног до головы. Фу, как мерзко. «Где папа?» Пропустив последние слова мимо ушей, задаю вопрос. Оставаться наедине с Марком вовсе нет желания. «Он вышел ненадолго, скоро вернется», едко произносит Марк, подходя к столу, где стоит графин с водой. Наливает в стакан воду и вежливо протягивает его мне. «Водички, желаешь?» Услужливо интересуется при этом. Задумавшись на секунду, все же соглашаюсь. В горле пересохло, и мне действительно хочется пить. Не найдя о чем больше с ним разговаривать, молча пялюсь в одну точку. Странно, что папа позвал меня в гости, а сам куда-то ушел. Потому как спустя ни 5, ни 10, ни 15 минут он так и не приходит. «Почему молчишь?» — прерывает тишину Марк. «О чем мне с тобой разговаривать?» — сухо отзываюсь. Марк садится рядом. От одного его присутствия рядом со мной становится неприятно. «Лер, хотел извиниться за последний инцидент. Я вел себя как последний придурок». Виноватым тоном произносит Марк, но звучит он вовсе не искренне. «Просто ты не представляешь, как мне тяжело осознать то, что ты больше не моя», — включив страдальца, произносит горестно. «Хорошо, я тебя прощаю, перебиваю его, лишь бы только он перестал. Не хочу слушать его нытье. Лера, знай, что, несмотря ни на что, я продолжаю любить тебя». Марк не успокаивается и снова включает заезженную пластинку, а затем и вовсе его рука опускается мне на колено. «Нет, это уже слишком. Зачем я вообще осталась с ним наедине?» «Марк, извини, я пойду. Передай отцу, что зайду позже». Холодно отрезаю и решительно встаю с места, но ноги будто не слушаются меня. Перед глазами все плывет. Шатающейся походкой пытаюсь дойти до выхода, но там меня опережает Марк. «Лерочка, ты и устала, тебе нужно отдохнуть». Берет меня на руки и несет в спальню. «Мерзавец, что ты мне подсыпал?» Язык меня так же плохо слушается, и слова больше похожи на вялое мычание. «Я просто люблю тебя, Лера, и не позволю никому тебя у меня отобрать». Мерзко ухмыляется подонок. «Черт бы его побрал! Что он задумал?» Гул в ушах затмевает все остальные звуки, и последующие события происходят со мной, будто в страшном сне.